спрашивали себя, посещало Ллойда подобное видение или нет. Врачи считали, что иногда во сне наше мышление суммировалось. Как-то раз, глисто-голубым утром, он подобрал пунктик и нацарапал на земле трехмачтовый кораблик. Но тот же самый кораблик я уже рисовал во сне, приснившемся мне предыдущей ночью. Широкий темный пастуший плащ покрывал наши плечи, и когда мы сидели на корточках, то за вычетом наших голов и левой руки Ллойда были скрыты в его неспадающих складках. Солнце только что взошло, и свежий мартовский воздух напоминал многослойный полупрозрачный лед, сквозь который искривленные иулины деревья в голубоватом цвету предъявляли свои размытые лилово-розовые кляксы. Вытянутый приземистый белый дом позади нас, набитый толстыми женщинами и их скверно пахнущими мужьями, все еще спал. Мы не проронили ни слова. Мы даже не посмотрели друг на друга. Но отбросив свой путик, Ллойд обнял меня правой рукой за левое плечо, как он делал всегда, когда хотел, чтобы мы ускорили шаг. Край нашего общего балахона волочился по мертвым сорнякам, а камешки катились из-под ног, пока мы украдкой шли к кипарисовой аллее, сбегавшей к берегу. То была первая наша попытка спуститься к морю, которые мы видели с вершины холма, к морю, мягко поплескивавшему вдали, лениво, беззвучно разбивавшемуся о глянцевые скалы. Мне не надо напрягать память, чтобы сразу приурочить это запоминающееся бегство к некоему повороту в нашей судьбе. Несколькими неделями раньше, в наш 12-й день рождения, деда Ибрахима посетила идея отправить нас в сопровождение новоявленного нашего дядюшки в шестимесячные гастроли по стране. Они все торговались об условиях, спорили и даже подрались. Ахим вышел победителем. Мы боялись дедушку и ненавидели дядю Ломаса, смутно и безотчетно сознавая об никаких-либо знаниях о жизни, что дядя Ломас пытается надуть дедушку. Мы хотели предпринять что-нибудь, чтобы помешать сороковому трюкачу возить нас по городам и весям в клетке на колесах, как макак или орлов. А может быть, мы почувствовали, что это последний шанс сберечь нашу маленькую свободу и сделать то, что нам категорически запрещалось — выйти за чистокол, открыв расхлябанную калитку. Мы не столько распахнули ее, но забыли закрыть за собой на задвижку. Замызганный белый ягненок с янтарными глазами и коричневым пятном, нарисованным на его твердом плоском лбу, следовал за нами какое-то время, пока не потерялся в рощице карликовых дубков. Несколько ниже, но все же высоко над долиной, нам надо было пересечь дорогу, которая огибала холм и соединяла наш хутор, расположенный вдоль берега шоссе. Цокот копыт и скрип колес донеслись до нашего слуха, и мы притаились под нашим балахоном за кустом. Когда шум стих, перешли дорогу и двинулись дальше по склону, заросшему травой. Серебристое море постепенно скрылось за кипарисами и руинами старых городских стен. Черный плащ уже казался жарким и тяжелым, и все же мы продолжали передвигаться под его защитой из страха, что иначе прохожий сможет заметить наше уродство. Мы выбрались на шоссе в нескольких метрах от морского прибоя, и там, под кипарисом, поджидал нас знакомый экипаж, телегоподобная фура на больших колесах, и дядя Новус, слезающий с козел. Хитрый, темный, честолюбивый, беспринципный человек. Незадолго до того он заметил беглецов с отнести раз дедушкиного дома и не мог не воспользоваться нашей выходкой, которая лучшим образом позволяла ему пленить нас без всякой борьбы или скандала. Прикрикнув на пару коротких кляч, он затолкал нас в телегу, пригнул наши головы и предложил попить, если мы вздумаем выглядывать из-под плаща. Рука Ллойда все еще обнимала меня за плечо, но толчок повозки стряхнул ее. Колеса рыбы скрипели и закрутились. Скоро мы поняли, что наша возница везет нас не домой. 20 лет минуло с того мглистого весеннего утра, но оно куда лучше сохранилось в моей памяти, чем многие последующие события. Снова и снова я прокручиваю его перед моим взором, как лента кинофильма, как делают знаменитые жонглеры, репетируя свой номер. Так я разучиваю все стадии и обстоятельства, незначительные детали неудавшегося бегства, начиная. лежавшим нас, с двумя головами на тонких шеях, торчащими из него. Головы пугливо озирались, пока двуглавый птенец не выбрался на прибрежное шоссе. Если бы в ту минуту какой-нибудь мореплаватель ступил на берег, покинув свой корабль, стоявший в бухте, он наверняка испытал бы дрожь древнего очарования. Оказавшись лицом к лицу с добрым мифологическим чудовищем на фоне белых камней и кипарисов, он бы боготворил его, он бы проливал сладкие слезы. Но, увы, некому было нас там приметить, кроме встревоженного мошенника, нервного нашего похитителя, маленького человечка с кукольным лицом в дешевых очках, одно из стекол которых было подклеено кусочком пластыря. 1950. Сестрица Верит. Часть первая. Я так бы никогда и не узнал о смерти Синтии, не столкнись я в тот вечер с С, с которым уже года четыре как потерял всякую связь, и никогда не столкнулся бы с З, не займись я цепочкой рутинных расследований. Покаянное воскресенье после недели снежных бурь казалось полужемчужным, полуслякотным. Совершая привычную предвечерную прогулку по холмистому городку, присоединившемуся к женскому колледжу, где преподавал я французскую литературу, я задержал шаг, залюбовавшись выводком слезящихся сосулек под крышей деревянного коттеджа. Заостренные их тени так отчетливо вырисовывались на белой обшивке дома, что, казалось, должны быть видны и тени от падающих капель. Но их не было видно. То ли крыша выдавалась слишком далеко, то ли подводила угол зрения. Может быть, я наблюдал за той сосулькой, когда оторвалась очередная капля. Наличество ритм чередования капель, дурачивший меня как фокус с монеткой. Он вынудил меня исследовать карнизы в окрестных кварталах, благодаря чему я и очутился на Кэлли-Роуд, прямо перед домом, где Зе, в бытность своей ассистентом, снимал квартиру. Запрокинув голову, уставив на крышу соседнего гаража, обросшую прозрачными сталактитами с синеватыми тенями от них, я был, наконец, вознагражден. Выбрав одну из теней, похожую на точку при восклицательном знаке, которая, покинув его, быстро соскользнула вниз, быстрее, чем та капля, с которой она состязалась. Это удвоенное сверкание было восхитительно, но не насыщало полностью. Скорее, оно лишь обостряло мой аппетит к следующим порциям светотени. Я продвигался дальше в состоянии окаленной восприимчивости, которое преображало все мое существо в одно огромное око, вращавшееся в глазнице мира. Сквозь павлиньи ресницы я увидел ослепительное бриллиантовое отражение низкого солнца на выпуклой спинке припаркованного автомобиля. Губка оттепели вернула вещам влажную живописность. Вода с путанными гирляндами сбегала по одной покатой улочке и элегантно поворачивала на другую. С насыщенным легким привкусом мишурного искушения узкие интервалы между домами соблазняли оттенками красного и лилового. Я впервые заметил скромную ребристость, последние отголоски античных канилюр на колонноподобном мусорном бачке, а также рябь на его крышке, концентрические круги, расходящиеся из фантастически древнего центра, при настоящей темно-головой формочке мертвого снега, следы работы бульдозера в прошлую пятницу, выстроились, как новорожденные пингвины вдоль тротуара, возвышаясь над ярко пульсирующими желобами водостоков. Я поднимался, я спускался, я шел в направлении застенчивого краснущего небосклона, и, наконец, цепочка изучаемых и изучающих меня объектов привела меня на улицу, столь удаленную от моего обычного места трапезы в это сумеречное время, что я решил заглянуть в ресторан на окраине городка. Когда я выходил из него, ночь уже была тут как тут, со всей своей определенностью. Стройный призрак, вытянутые тени, отбрасываемые щеточком для парковки на лоснящийся снег, имела странный румяный отблеск. Я решил, что это проделки светящейся красной вывески ресторана. И как раз в то время, пока я мешкал там, сонно размышляя, повезет ли мне на обратном пути встретить сводный эффект в ином, неоново голубом исполнении, и именно тогда рядом со мной резко затормозил автомобиль, из которого вылез З с наигранно радостным восклицанием. Он проезжал на пути из Олбани в Бостон через этот город, в котором когда-то жил, и не в первый раз в своей жизни если приступать.